Глава 27. Опять кладбище слонов. Прошли сутки после того, как принцесса Джелла своим посланником назначила свидание на таинственном кладбище слонов. Было 11 часов вечера. Большие грозовые тучи покрыли все небо, подобно пене волн океана, то скрывая, то открывая серебристый диск луны, повисший над скалистыми горами. Мы приглашаем читателей в ущелье, через которое можно проникнуть в долину, где и будет происходить дальнейшее действие. Поэтому мы сделаем краткое описание ее. Здесь, как и в театре, знание обстановки необходимо для ясного понимания драмы.